Подвал. В середине двора стояли впритык два дома. Один каменный, другой деревянный. А между ними была дыра в землю, кое-как покрытая у входа жестью. Это и был наш подвал. Когда мне было 6 лет, наша семья вселилась в этот подвал на незаконном основании. До этого я, моя мать и отчим жили в каменном доме вместе с семьей сестры матери. Жили мы 7 человек в 7 квадратных метрах. Я, мать, отчим, бабушка, сестра матери, ее муж, ее маленькая дочка. Нам всем было тесно, спали на нарах в 3 яруса, плюс кто-нибудь один на раскладушке посередине. Однажды из подвала уехала в новую квартиру какая-то семья. В этот же вечер отчим пошел в подвал, снял с пустой комнаты печати, и мать внесла раскладушку. Толстая баба Верка, жившая в подвале, кричала, что мы, бандиты, пройдем в пустую комнату только через ее труп. Она легла на пороге и хватала за ноги меня, мать, отчима, когда мы вносили вещи. Остальные жители подвала стояли в темной, свет был специально потушен, кухне, и освещенные голубым огнем газовой плиты крыли нас матом. Верка долго лежала на мокром, от того, что с потолка текла всякая гадость, полу, потом побежала в дом управления жаловаться. А мы сидели в просторной сырой комнате и ждали, что будет. Я, мать, отчим. Пришел наш домуправ, тихий, застенчивый седой человек, а с ним участковый Воробьев, мужчина властный и громогласный. Воробьев загремел. «На каком основании?» Отчим, сидя, поднял на него глаза. «На основании судьбы». «Как так?» «Больше случая не представится. И задохнемся всемиром». Тут мать злым и тревожным голосом объяснила участковому, что в 7 метрах жили 7 человек, из которых некурящих было 3. Она, я и дочка сестры. Мать взяла меня за лицо и назвала его зеленым от никотина. Потом пригласила Воробьева пойти посмотреть, какое зеленое от никотина лицо дочки сестры. Но Воробьев отказался. В дверях после этого замолчала Верка и другие соседи. В наступившей тишине отчим предложил отдать нас 3 под суд. «Очередь быстрее подойдет. На новую квартиру. Мы-то не во дворец въехали». Все разом стали оглядывать обшарпанные стены и полы, потолок в желтых и синих разводах, рамы окон, покрытые плесенью. Все услышали, как в коридоре подвала капает с потолка гадость, и разом все вздохнули. Верка сплюнула и усмехнулась по-доброму и печально. «С вас литровочка причитается. Что ж делать? Живите!» Мы стали жить. И жили в этом подвале долго. А когда потом уже отчим обворовал нас с матерью и скрылся, нам дали новую комнату. И когда декабрьскими жуткими ночами мы с матерью возили на детских санках вещи на новую квартиру, мать говорила по дороге с одышкой, что старая жизнь кончилась и начинается новая. Перетащив все вещи, я отдал свои санки какому-то малышу на своей старой улице, и детство на этом кончилось. Но это было уже потом. Пока еще мы стали жить в подвале. Там 6 комнат. Вот о наших соседях я и расскажу. Первая комната принадлежала той самой Верке, которая лежала на пороге и хватала меня за ноги. Верка была матерью 3 детей. Благодаря этой семье наш подвал получил когда-то название Воровского. Сама Верка нигде не работала, продавала и перекупала краденое у мужиков нашей округи, семья ее была шумная. Старший сын был вором. Он 3 раза сидел в тюрьме. От этого он был очень хмурым, редко улыбался и много пил. Ходил он всегда небритым, лохматым, в грязной и мятой одежде, сгорбившись. Он потом, перед самым нашим с матерью переселением, умер. Говорили, что от водки. Никогда он почему-то со мной не разговаривал. Средней была дочь Анюта. Эта девушка была высокой, не похожей на свою мать и братьев. Она была дородная, с большой головой и крупными чертами лица. А у Верки ее сыновей носы были тонкими, скулы острыми, лбы низкими. Анюта училась в институте. Жила у подруг в общежитии, потому что ненавидела свою мать. Приходила она во двор только к моей матери, посылая меня за ней в подвал. От моей матери она узнавала, что делается в ее семье, все ли живы и здоровы, часто ли ссорится Витька, младший брат, с Веркой. Иногда Анюта сталкивалась во дворе с Веркой, тогда двор оглашался визгливым криком матери и низким хрипловатым дочери. Ругались они жестоко. «Чистой быть хочешь? Ученой? Богатой? А мать бросаешь? Гадина! От такой слышу! От какой? А сама чистый хлеб ела, когда в семье жила! Зато теперь чистый ем!» Народу их послушать собиралось много. Кто-то бежал за Витькой, младшим Веркиным сыном, и тот уводил мать в подвал, не глядя на сестру. Витька был некрасивым мальчиком 16 лет, но я его любил за его глубокие серые глаза. Витька тоже воровал сначала с братом, но никогда не попадался, учился в школе, а когда брат умер, сбежал из дому. Написал домой через месяц о том, что работает, строит что-то и любит девушку. Но лучше ее детей я помню саму Верку. Толстая, низкорослая, с маленьким остреньким лицом и цепкими глазами, она была быстрой, ловкой, разговорчивой. У нее была страсть сдавать кровь. Часто, выходя на кухню, она, улыбаясь, говорила соседкам: «Что это я сегодня плохо спала? Крови, видать, лишней накопила. Пойду сдам бидончик. За свой хлеб ведь кровью плачу, граждане!» И уходила в поликлинику. Возвращалась веселой, посвежевшей, с деньгами. Деньги в этот же вечер пропивались с соседями. Пить в комнате было дурным тоном, потому что все жили как бы одной семьей. Поэтому, наверное, и лежала Верка на пороге и не хотела нас впускать жить в подвал, ведь мы были новенькими, неизвестностью. Во второй комнате жила Мурка. Ей было лет 40. Работала Мурка фельдшером в детской больнице. Ее я любил больше всех, даже больше матери. Мать я тогда только боялся, а полюбил года 3 спустя. История жизни Мурки была жуткой. До войны она училась в медицинском институте. Родители были уверены, что она станет известной. Но война все испортила. Мурку направили хирургом чуть ли не на передовую, ведь она была молодая и способная. Старые хирурги работали в тылу, а она оперировала в блиндажах. Однажды в ее блиндаж попала бомба, шла операция. Когда дым и огонь утихли, Мурка огляделась. Как она говорила, вокруг была сплошная каша из мяса и крови, ведь на операции были и сестры, и лежали раненые, дожидаясь своей очереди. Как она осталась живой и совершенно невредимой, понять нельзя. И от этого она стала заговариваться, а ее руки с тех пор дрожат. Оперировать она больше не могла, ее перевели в медкомиссию при трибунале. Некоторые солдаты стреляли себе в руки и ноги, чтобы не воевать и не быть убитыми. Таких судил трибунал. А перед судом врач должен был решать, ранен ли человек в бою или сам себя подстрелил. Ну вот она и решала. От этого она стала еще больше заговариваться, и руки стали дрожать сильнее. Ведь она была молодая, а у тех, кого ей приводили осматривать, были жены и дети. После войны она стала работать фельдшером. Она была очень добра ко мне. Когда отчим меня бил, она отнимала, уводила меня к себе и укладывала спать. Поэтому я всегда кричал: «Тетя Мура! Тетя Мура!» как только отчим зажимал мою голову меж колен. Отчим научился запирать нашу дверь на ключ. Мужа у Мурки не было. Она держала при себе здоровенного парня Генку, который носил тельняшку, хотя никогда не был моряком, отлично играл в карты и всегда называл номера, когда все жильцы играли на кухне в лото. Генка нигде не работал. Его кормила Мурка и объясняла это тем, что женщине нужен мужчина. И Генка жил у нее. Никто не знал, где он родился, как жил до Мурки, где его дом и где Мурка его нашла. А Мурка об этом молчала. Дальше была наша комната. А в конце коридора была черная комната. Так ее звали все жильцы подвала. И вот почему. Когда-то еще до нас в ней жили рыжие. Это была семья, которую называли рыжие. Вся семья была рыжей. И бабка, и ее сын, и его жена, и их сын. Вся семья еще называлась торгаши за то, что все, кроме ребенка, работали в торговой сети. Бабка сторожила нашу ближайшую бакалею. Отец работал мясником, мать в булочной продавщицей. Однажды уволили отца, потом посадили мать. Бабка с внуком съехала. И вот жильцы этой комнаты стали меняться через год. Первым въехал с семьей дядя Миша, цыган. Впервые в жизни я увидел очень черные и густые волосы, мягко блестевшие на свету. Так светился старый лакированный рояль в глубине комнаты ателье проката на Каретной. Дядя Миша был печником нашего домоуправления и вором. Он воровал там, где клал печки, обычно по мелочам, будильники, статуэтки с комодов и все такое. Украденное он совал в пустое ведро из-под глины и накрывал рогожей. Потом пропивал. У него был телевизор. Единственный в подвале телевизор. Причем внешность телевизора дяде Мише сделал его друг, краснодеревщик, и сделал секретом. Сзади телевизора Мишка-цыган прятал водку прямо в кожух, и вечером, когда вся его семья, жена и две худых черноглазых девочки, иногда и я с ними, садились смотреть передачи, дядя Миша часто под предлогом снятия помех лазил за тумбочку прикладываться. Я об этом знал, но молчал. Только однажды я спросил цыгана, почему он прячет там водку, не в другом месте, ведь она нагревается от ламп. Мишка-цыган сказал, что теплая водка убойнее. Цыган был хорошим печником, без работы не сидел. К нему приезжали люди из других районов города, приглашали. Через год после своего появления в подвале он попался в Сокольниках. 2 дня его не было, жена голосила и бегала в отделение, звонила в Склифосовского. На 3-й день в подвал пришел милиционер и сообщил, что Мишка 2 суток не сознавался, кто он и где живет. Еле вытянули из него адрес, сказал молодой милиционер и усмехнулся. Цыгана посадили, его жена с дочерьми куда-то уехала. Некоторое время комната пустовала, и в выбитые окна по ночам лазили парни с девушками. Потом 2 недели в ней жил Шурик Клёпа, пришедший из тюрьмы, пока его отец, плотник из соседнего двора, перегораживал свою комнату на 2 части, для себя с женой и младшими, и для старшего Клёпы. Однажды вселились татары. 3. 1 парень и 2 девушки. На татар, которых рисуют в книжках по истории СССР, к главе о татаро-монгольском иге, они были совершенно не похожи. Имен их я уже не помню, и ничего из их жизни не знаю. В комнату к ним не ходил, а жили они очень тихо. Помню, что иногда на кухню выходила и готовила высокая девушка в красной старой кофте, худая, молчаливая. Жена парня. Потом она как-то неожиданно для меня пополнела. Потом родила мертвую двойню. В поведении ее ничего не изменилось. Такая же осталась молчаливая, также уступала всем дорогу в узком коридоре, даже мне. И события смерти, или я не знаю, как назвать рождение мертвых детей, прошло у них тихо, мирно, не как у всех, у кого во дворе случались смерти. Парень однажды пронес мимо меня мраморную доску в свою комнату. Через несколько дней вынес ее наружу, и я успел увидеть, что на доске вырезаны какие-то слова. Месяца через три парня застрелил участковый Воробьев на Волхонке, когда тот не остановился после предупредительного выстрела. Воробьев выследил его, когда татарин крал жестяные штуки со склада на Волхонке. Название этим штукам я тогда не узнал, а сейчас их не встречаю. Не знаю сейчас, как они называются. Жильцы черной комнаты никогда не участвовали в жизни подвала, не играли со всеми в лото, не справляли праздники, не придумывали со всеми вместе письмо Ворошилову о том, что нас затопит или завалит. Их не интересовала жизнь подвала. Им не страшно было жить в нем и не хотелось из него уходить. Цыган только однажды сказал про письмо: «Зачем писать? Жить надо, пока можно».